Три следующих цикла Зорин старался не привлекать внимания и сосредоточился на обучении. Не самое интересное времяпрепровождение, но в итоге он все же научился выполнять магический снаряд быстро и без вспомогательных средств. Он также освоил восприятие собственной души на достаточном уровне, и Аланик начал учить его набору защитных чар магии душ. Вдобавок он овладел кучей новых огненных заклятий, усовершенствовал своего деревянного голема и попрактиковался в боевой магии на монстрах пустошей. К сожалению, с ростом его навыка в каждом цикле, Аланик относился к нему со все большим подозрением. Жрец, несомненно, узнал свою школу и в последнем месяце едва не отказался обучать его. Лишь пообещав рассказать все после летнего фестиваля, Зорин сумел убедить его, но, наверное, вскоре даже это не поможет. По его расчетам, у него было еще максимум 2 цикла, после чего жрец ни за что не станет им помогать без чертовски убедительного объяснения, которого у него нет. Но ничего страшного, к этому времени он будет уже далеко не так уязвим для магии душ, первая из поставленных целей будет достигнута. Он ведь не ожидал, что Аланик научит его вообще всему, что знает. В следующем цикле Зорин решил снять свой собственный запрет на расследование деятельности Судомира и со всеми предосторожностями начал наводить справки. Судомир был публичной фигурой, так что люди охотно обсуждали его, вот только сведения, почерпнутые из таких разговоров, были либо бесполезны, либо крайне сомнительны. Из всего, что он узнал, самым интересным был тот факт, что мэр часто покидает князевы двери по служебным делам, и в последние месяцы эти отлучки участились. Это перекликалось и с письмами Вазена, где говорилось, что поведение мэра серьезно изменилось за последние месяцы. Когда простые расспросы уже не приносили ничего нового, Зорин решил действовать посмелее и изучить связи мэра с Вазеном. Он не хотел связываться с самим торговцем, но, к счастью, этого и не требовалось. В отличие от того же Гурея, Вазен не делал все лично, у него были работники, причем работники, не обладающие паранойей и защищенностью своего шефа. Они брали работу на дом, хитроумно прятали ключи за цветочными горшками и не заботились о защите от магии. Один из них даже вел подробный дневник с интереснейшими размышлениями и примечаниями. Пожалуй, самым любопытным открытием было то, что Вазен регулярно отсылает некие грузы в место под названием «Поместье Яску». Причем сами работники считали, что такого поместья просто не существует. Пункт назначения не был отмечен на картах, просто дикие леса далеко на север от города – дальше, чем Зорин когда-либо заходил. Изучив имеющиеся карты, Зорин осознал, что понятия не имеет, сколько ему добираться до таинственного поместья. Недели? Месяцы? Проклятие. Не могли эти двое выбрать место поближе? Вот же незадача. Он обратился за помощью к Лукаву. Мастер трансформации знал толк в пеших переходах и мог подсказать, как добраться до места вдали от цивилизации. Может, какое-нибудь усиливающее зелье? «Не, думаю, усиливающие зелья тут мало чем помогут», сказал Лукав, разглядывая принесенную Зорином карту. «Срок их действия ограничен, а пешком тебе добираться туда как минимум 2 недели. Непросто. Может, это сказываются мои привычки, но рассматривал ли ты вариант просто превратиться в птицу и долететь?» «Не рассматривал», — удивленно признал Зорин. «Мне и в голову подобное не приходило. Насколько это сложно?» «Совсем не сложно, разве что дороговато», — ответил Лукав. «Тебе, вероятно, придется потратить 1 или 2 зелья, чтобы привыкнуть к новой форме и освоить полет. Может и больше. Зависит от того, как быстро ты учишься. Все же птицы сильно отличаются от людей». Он передал Зорину прейскурант и указал раздел с птицами. «Лично я рекомендую орла», — добавил он. «Хороший летун, превосходное зрение и достаточно большой. Мало кто рискнет напасть. Но и орел есть орел. Тебе же не требуется быть неприметным». Зорин посмотрел на цену зелья трансформации в орла. В принципе, приемлемо. Если понадобится, он мог купить 3 таких зелья, хоть тратить сбережения было безумно жаль. Хоть он и знал, что не вернуться в момент рестарта, разбрасываться деньгами было просто неправильно. Проклятие, он копил их годами. К тому же, кто знает, может, деньги еще понадобятся ему в этом месяце. «Полагаю, я попробую», — решил он. «Кстати, вы случайно не покупаете редких животных, обитающих далеко в лесах?» «Ха, нет уж. То, что можно добыть в лесах, я и сам прекрасно добуду. Извини. Хотя, если ты захочешь рискнуть жизнью в местном подземелье, я бы заплатил хорошую цену за некоторые вещи, что можно там найти». Он озирал окрестности невозможно четким взглядом, паря в восходящих потоках. Это было просто невозможно описать. Все было настолько отчетливо и богато красками, словно он всю жизнь прожил смутной пленкой на глазах. А теперь ее наконец убрали. Это напоминало ему, как в детстве родители привели его к окулисту, и тот прописал очки. Отец был изрядно разочарован, но впервые, надев стекла, Зорин понял, что уже не откажется от них. Сейчас было то же самое, только куда ярче. При желании он мог различить отдельные листья на дереве в миле от него. Дома вдалеке, что для него человека были бы лишь размытыми кубиками, были прекрасно видны, вплоть до старой кошки, прячущейся на крыше за печной трубой. Быть орлом, решил Зориан, круто. Странно, но круто. Он пару раз взмахнул крыльями, меняя курс, и при этом опасно накренился. Сказать по правде, он все еще скверно летал, а о приземлениях лучше и вовсе не вспоминать. К счастью, крупные птицы проводят большую часть времени в воздухе, ловя восходящие потоки, так что проблем быть не должно. Он устремил взгляд вперед, туда, где должно быть поместье Яску, и заскользил над пустошами. Впрочем, даже с невозможно острым зрением, ему быстро надоело лететь над лесом. Короны деревьев надежно скрывали все, что под ними, так что смотреть было не на что. Он видел вдалеке заснеженные вершины гор, печально известные зимние горы, высящиеся над центральной Алтазией. По слухам, источник всего снега и холода, где каждый год пробуждается ледяное безжалостное сердце зимы, чтобы вновь укутать землю в белое до прихода весны. Зориан считал это все глупыми суевериями, но как знать, может в этих словах и есть крупица истины. Ну, например, живущий в горах невероятно сильный ледяной элементаль или что-нибудь в том же духе. О горах было мало что известно, изучать их не менее опасно, чем исследовать нижние уровни подземелья, но награда за риск в горах куда скромней. Наконец, впереди показалась цель. Зориан беспокоился, не сбился ли он с курса, ведь сейчас он не мог свериться с картой, а сверху все выглядело одинаковым. Но, видимо, зря. Поместье Яску было видно издалека. Вопреки его ожиданиям, конечная точка оказалась не просто неприметной поляной или стоячим камнем, это было настоящее поместье. Зориан несколько раз облетел его по кругу, пытаясь понять, что же лежит перед ним. Время и стихии оставили свои следы на белеющем среди моря зелени особняке, но он определенно был обитаем. К особняку был пристроен небольшой склад, и вот он явно был новоделом. На его крыше не было мха, даже острые глаза орла не находили трещин на стенах, да и в целом он выглядел куда проще и безыскуснее, чем основное строение. Решительно непонятно, кому могло понадобиться строить здесь особняк. Ладно бы форт или наблюдательную башню, но роскошное жилье в отрыве от цивилизации посреди опасных северных пустошей? Увы, его размышления были прерваны. Вороны, сидевшие на деревьях вокруг поместья, заметили его и со злобным карканьем поднялись в воздух. Зориан тут же переключился на них. Птицы были еще далеко, но для орлиных глаз это не помеха. Это были не вороны. Они были крупнее, и их угольно-черные перья с красными кончиками отливали металлом. Железноклювы. Адские птицы севера. Зориан не питал иллюзий. В форме орла он не справится даже с одним, что уж говорить о целой стае. Хотя если подумать, он, пожалуй, даже сейчас может сплести магический снаряд. И даже сбить парочку, прежде чем остальные порвут его на части. Только вот смысла в этом никакого нет, так что он прекратил кружить вокруг поместья и поспешил убраться подальше, пока успокоившиеся птицы не перестали кричать и не вернулись на деревья. И что им так не понравилось? Возможно, их просто нервировало присутствие крупного хищника. Но неважно, все равно приземляться у самого поместья не стоило. Ближайшие окрестности хорошо просматриваются, да и наверняка защищены оберегами. Он стал выискивать свободное место, где можно сесть, не рискуя свернуть шею. Перенос повреждений с трансформированного на реальное тело происходил непоследовательно и странно, но Лукав заверил, что смерть окончательна в любой из форм. И, наконец, нашел поляну к западу от поместья. Несколько дальше, чем он надеялся, но выбирать не приходится. После на редкость постыдного приземления, окончившегося головой в траве, Зориан вернулся к человеческой форме и несколько минут запоминал место, чтобы потом суметь телепортироваться сюда. Закончив, он направился к поместью, собираясь взглянуть поближе. Ему уже не хватало потрясающего орлиного зрения, но некоторые вещи лучше делать с земли. Так он сможет в случае опасности телепортироваться или, например, сделаться невидимым. Насколько он знал, у железноклювов нет магического чутья, так что оптического камуфляжа должно хватить. Он оказался прав. Злобные птицы не обращали на него внимания, пока он подбирался к поместью, укрытой оптической иллюзией и аурой тишины. Но прежде чем он вышел к цели, навстречу попалась стая зимних волков с особо крупным зверем в голове. В отличие от остальных, шерсть альфа не была белой. Она блестела серебром, и его мысли тоже отличались от других хищников. Сильнее, глубже, сложнее, разумней. Зориан застыл с ужасом, глядя на стаю. 22 зимних волка и неизвестной науке разумный суперволк. Дерьмо. Вот кто его просил лезть на рожон? Как же, поможет ему маскировка против чувствительных волчьих носов. Вот только, похоже, она помогала. Серебряный внезапно остановился и обвел взглядом заросли. У Зорина сердце пропустило удар, когда волчьи глаза посмотрели прямо на него. Затем стая продолжила свой путь и скрылась за поместьем. Выждав минуту, чтобы волки отошли подальше, Зорин медленно отступил в лес и телепортировался.